Глава первая. Третья корона. Старая колдунья Грильфия, вопреки своей обычной сварливости, казалась сейчас полностью умиротворенной и всецело довольной жизнью. «Что ни говори, а есть в моряках обхождение и утонченность, которой сухопутным не всегда хватает», — сообщила она. «Душа радуется, глядячи, как они заботятся о дряхлой немощной старушонке. Корочкой скудной поделились, не забыли, что старуха тоже человек, и глотку промочить ей хочется, как всякому». Вот тут она по старому обыкновению прибеднялась на полную катушку. На столике перед ней стояла бутылка не просто семи якорей, а того отборного сорта, что запечатывают синим сургучом, а место пресловутой сухой корочки замещали блюдо с изюмом и тарелка с розовой ветчиной. Между делом, между фразами, старуха прихлебывала ром отнюдь не воробьиными глоточками, столь же обстоятельно подкрепляясь заедками, благо зубы у нее были все до единого при себе, хоть проволоку перекусывай. Сварог, неторопливо расхаживая по каюте, сделал пару шагов в сторону, а за ним тут же повернулась, словно стрелка компаса, черная корявая деревяшка, насаженная на костяной шпенек, каковой, в свою очередь, торчал из толстого в палец толщиной пласта высохшей кожи, в незапамятные времена принадлежавшей некоей весьма экзотической и, несомненно, огромной твари, про которую как-то не тянуло расспрашивать. Сварог и не слыхивал, чтобы сейчас обитали монстры с подобной шкурой. Тут уж явственно попахивало вымершим драконом. Перехватив его взгляд, старуха сказала с законной гордостью: «Оказалось, не такая уж я слабосильная и никчемная. Кое-что еще могу». «Как, может быть, догадываешься, твое величество, этой механизмой я тебя и искала. А кораблю оставалось только поплыть в соответствии с указаниями. Понятия не имею, чья это шкура, больно уж стародавняя, но про нее мне, как видишь, не соврали. До сих пор работает, зараза. Так значит, вернемся к твоей головоломке. Дымные орнаменты, говоришь, с черными искрами, говоришь. И сопротивляться ты не смог, завалила тебя эта Марута, как драгун-кухарку. Твое величество, я тебе, конечно, верю, но мужики есть мужики. Скажи честно, она тебя и в самом деле заморочила? Или ты, мягко скажем, не особенно брыкался? По твоим же собственным описаниям, девка молодая, смазливая, а ты, уж прости за правду, верностью одной единственной по моим жизненным наблюдениям что-то не блещешь. Так и было, как я рассказывал, — сумрачно сказал Сварог без малейшего раздражения. Он раз и навсегда постановил однажды, что злиться на вздорную старуху не стоит по причине ее полезности. «Она меня лишила всякого желания сопротивляться. Грильфи, но ведь это неправильно. На меня не действует магия». «Любезный мой», — ухмыльнулась старуха, «тебе никогда не говорили, что магия напоминает юриспруденцию? Масса скрупулезнейших оговорок, подстрочных примечаний, злокозненных уточнений». «Слыхивал», — кратко ответил Сварог. «Ну так что же ты дурачком прикидываешься? Тебе, золото мое, нельзя причинить магии вред, усек? В настоящей магии, а не в том ее карикатурном подобии, что пестуется наверху, есть два четко выраженных понятия — вредный вред и безвредный вред. Вот от безвредного вреда ты как раз нисколечко не застрахован, и лучше бы тебе об этом никогда не забывать в твоей путанной и богатой приключениями жизни, иначе крупно влопаешься когда-нибудь. Безвредный вред, соображаешь? Вот скажем, тебя никак нельзя заставить сожрать помимо воли целого барана или выпить единым махом ведро вина, обычное, в 6 гарнцев, потому что у тебя от этого переворотит кишки, и даже ты, чего доброго, скончаешься безвременно. А вот от того, что ты часок покувыркался с молодой приятной давалкой, ни малейшего тебе вреда не выйдет. Понял? Да, примерно такую казуистическую оговорку я и подозревал, сказал Сварог задумчиво. Был похожий случай. Вот так-то. Заруби себе на носу эти тонкости, пока не вляпался в очередной безвредный вред. Она хмурилась, временами тихонько бормоча что-то под нос, поглядывая на потолок в своей обычной манере размышлять над чем-то серьезным. А вот если мы займемся расплетанием загадки, почему она, уже определенно зная, не могла не просечь, что обморочить тебя не удастся. Решила, тем не менее, завалить тебя в койку. Уж извини, не такое ты мужское сокровище всех времен и народов, чтобы у нее потекли слюнки и возникла неодолимая тяга перепихнуться. В душу пропащую через 7 мостов. С ее изборожденного морщинами лица мгновенно слетело всякое легкомыслие, глаза сверкнули так колюче, недобро, что Сварог остановился посреди каюты, охваченный нехорошими предчувствиями. Он что-то и не припоминал такого выражения лица у старой хрычевки. «Мне бы очень хотелось ошибиться, но, боюсь, все так и обстоит», — сказала Грифи без тени веселости. «Вот оно как! Ну, все сходится. Ты уж, конечно, кончил от всей души, прости старушенцу из-за интимные подробности, но, твое величие, слыхивала я о таких ухватках, имевших место быть в стародавние времена». Но на моей памяти не случалось, вообще давненько не случалось, точно тебе говорю».